«Что вы молчите?» — нетерпеливо окликнул он Кириллова, уже неподалеку от дома. «Что вам надо?» — ответил тот, чуть не съерзнув с лошади, вскочившей на дыбы. Ставрогин сдержал себя. «Я не хотел обидеть этого дурака, а обидел опять», — проговорил он тихо. «Да, вы обидели опять», — отрубил Кириллов. «И притом он не дурак». «Я сделал, однако, все, что мог». «Нет». «Что же надо было сделать?» «Не вызывать». «Еще снести битье по лицу?» «Да, снести и битье». «Я начинаю ничего не понимать», — злобно проговорил Ставрогин. «Почему все ждут от меня чего-то, чего от других не ждут? К чему мне переносить то, чего никто не переносит, и напрашиваться на бремена, которых никто не может снести?» «Я думал, вы и сами ищете бремени». «Я ищу бремени?» «Да». «Вы это видели?» «Да». «Это так заметно?» «Да». Помолчали с минуту. Ставрогин имел очень озабоченный вид, был почти поражен. «Я потому не стрелял, что не хотел убивать, и больше ничего не было, уверяю вас», — сказал он торопливо и тревожно, как бы оправдываясь. «Не надо было обижать». «Как же надо было сделать?» «Надо было убить». «Вам жаль, что я его не убил?» «Мне ничего не жаль. Я думал, вы хотели убить в самом деле. Не знаете, чего ищете?» «Ищу бремени», — засмеялся Ставрогин. «Не хотели сами крови, зачем ему давали убивать?» «Если б я не вызвал его, он бы убил меня так, без дуэли». «Не ваше дело. Может, и не убил бы». «А только прибил?» «Не ваше дело. Несите бремя, а то нет заслуги». «Наплевать на вашу заслугу. Я ни у кого не ищу ее». «Я думал, ищите», — ужасно хладнокровно заключил Кириллов. Въехали во двор дома. «Хотите ко мне?» — предложил Николай Всеволодович. «Нет, я дома, прощайте». Он встал с лошади и взял свой ящик под мышку. «По крайней мере, вы-то на меня не сердитесь?» — протянул ему руку Ставрогин. «Нисколько», — воротился Кириллов, чтобы пожать руку. «Если мне легко бремя, потому что от природы, то, может быть, вам труднее бремя, потому что такая природа. Очень нечего стыдиться, а только немного». «Я знаю, что я ничтожный характер, но я не лезу и в сильные». «И не лезьте. Вы не сильный человек. Приходите пить чай». Николай Всеволодович вошел к себе сильно смущенный.